Ты посмотри на эти горы, ведь их и за несколько десятков дней не обойдешь, — сказала Сяо Шань подруге. А я ведь обещала дяде, что дней через 15 или, в крайнем случае, через месяц непременно дам ему знать о себе. Боюсь, что если мы пойдем дальше, то не поспеем вернуться к сроку, а это значит не сдержать своего слова. Мне кажется, что теперь, когда мы так далеко зашли, нет смысла возвращаться назад только для того, чтобы дать знать о себе, — ответил ей Жо Хуа. — Я думаю, дядя не обидится, если мы задержимся на несколько дней. — Дело не только в том, чтобы дать знать о себе, — ответил ей Сяо Шань. — Я хочу, чтобы ты вернулась на Джонку, а я буду продолжать поиски одна. — Что это ты вдруг говоришь такое? — удивилась Жо Хуа. — Мы ведь решили идти с тобой вместе. — А я вот смотрю на эти горы и вижу, что нет ни конца, ни края. Путь нам предстоит очень далекий, и трудно сказать, когда мы сможем вернуться обратно. Поэтому я хочу, чтобы ты теперь же возвратилась на Джонку, а я пойду дальше одна. Если я очень задержусь, и дядя меня не дождется, то я останусь отцом и буду, как он, совершенствовать себя, если, конечно, я найду его. Если же я не найду, то пусть дядя меня хоть годами дожидается, я все равно не вернусь. Мне будет стыдно показаться матери на глаза, поэтому мне остается только одно — искать. И искать в этих горах до тех пор, пока я не найду отца. Без него я не вернусь домой. Если же ты будешь со мной, как смогу я спокойно продолжать поиски? «Если б я побоялась дальнего пути, я не пошла бы с тобой», — ответила Жо Хуа. «А сейчас, когда мы еще ничего не узнали, бросать дело на полдороге не следует ни мне, ни тебе. Да и подумай, кто я такая, существо, которое случайно вырвали из пасти тигра? Я ведь уж давно безразлична ко всему на свете, и потому, если мы и задержимся здесь надолго, и мой приемный отец не дождется нас, то я останусь с тобой в горах и буду тоже совершенствоваться. Я к этому вполне готова, и беспокоиться обо мне тебе незачем. Если тебе кажется, что я пошла с тобой ради того, чтобы прогуляться в горах, и не подумала о возможных последствиях, то ты ошибаешься. Я не посмею отвечать тебе обычными словами благодарности, — сказала на это Сяо Шань, роняя слезы. Но то, что ты сейчас сказала, навеки останется в моем сердце. И подруги отправились дальше. «Странно, мне сегодня почему-то хочется есть», — сказала Жо Хуа. «Что ж удивительно, ты забыла, что уже 8-й день, как мы в пути», — напомнил ей Сяо Шань. «Ведь, поев муки в первый раз, только 7 дней не ощущаешь голода. Но нам с тобой везет. Здесь повсюду полно кедровых орехов и сосновых шишек. Я вот только что съела несколько штук. Они очень вкусные и душистые. Почему бы и тебе их не попробовать? Если ими можно будет утолять голод, то мы и будем ими питаться. Это даже забавно». Жо Хуа наелась ими досыта и долго после этого не ощущала голода. И с тех пор подруги стали питаться только орехами. По дороге они рассуждали то о памятниках старины, то о стихах и песнопениях, и за разговорами не заметили, как провели в пути еще дней 6 или 7. И вот однажды девушкам показалось, что навстречу им движется какая-то человеческая фигура. «Мы уже больше 10 дней в горах, и за все это время нам еще ни разу никто не встречался», — сказала Сяо Шань подруге. «И откуда-то взялся вдруг здесь человек?» «Может быть, там впереди есть где-нибудь жилье?» — высказал свое предположение Жо Хуа. Человек постепенно приближался. Сяо Шань и Жо Хуа теперь могли уже разглядеть его. Это был седовласый старик-дровосек. Когда путник поравнялся с ними, Сяо Шань в знак уважения к старику сошла с тропинки. «Скажите, пожалуйста», — почтительно обратилась она к нему, — как называются эти горы и нет ли здесь поблизости человеческого жилья. Дросек остановился. — Это Малый Пенлай, — ответил он. — А хребет, что тянется впереди, называется «Цветы в зеркале». У подножия его есть заброшенный могильный холм, а за холмом деревушка под названием «Луна в воде». В той деревушке живут одни отшельники. А почему вы спрашиваете об этом? — Видите ли, в позапрошлом году в этих местах поселился один человек из Поднебесной империи, некий Тан. Может быть, вы слышали о нем? Не живет ли он случайно в той деревушке? — Не Тан и Тин ли это из Линнани? — Да, именно его я ищу. А откуда вы его знаете? — Да мы ведь все время с ним вместе. Как же не знать? На днях он дал мне письмо, чтобы я отправил его с попутной джонкой в Поднебесную империю. Вот, очень кстати. Старик вынул письмо и передал его Сяошань. Взглянув на конверт, Сяошань узнала почерк отца, но там было написано «Дочери моей Гуйчэнь», а этого имени Сяошань не знал. Видя недоумение, Сяошань Дровосек сказал ей: «Вы сначала прочтите письмо, а потом идите в беседку слез, тогда вы поймете, в чем дело». С последними словами старик стал удаляться, словно уносимый легким, едва заметным движением ветерка, и исчез. Сяошань вскрыла письмо и тут же вместе с Жохуа прочла его. «Не понимаю», — сказала Сяошань, обращаясь к подруге. «Отец пишет, что встретится со мной только после того, как я выдержу экзамен. Но почему бы ему не поехать домой теперь вместе с нами? Ведь это было бы куда лучше. Кроме того, он пишет, что я непременно должна переменить мое имя на Гуйчэнь и только под этим именем сдавать экзамены. Почему он так решил? Не понимаю». «А мне кажется, что во всем этом есть глубокий смысл», — ответила Жохуа. «Ведь государыня давно уже переименовала династию Тан в династию Джоу. Если отец велит тебе называть себя Тан Гуйчэнь, то, по-видимому, этим он хочет сказать, что хотя ты и получишь ученую степень при правлении ложной династии Джоу, но все же ты останешься верной династии Тан. Обрати внимание, отец строго-настрого наказывает тебе вернуться и будет считать тебя непочтительной дочерью, если ты немедленно не отправишься домой, опоздаешь к экзаменам и не сможешь восстановить его честь. Мне кажется, что теперь, когда ты знаешь наказ отца, вряд ли тебе следует продолжать поиски». Все это, конечно, справедливо. Но неужели стоило совершить такой далекий путь, чтобы так и не повидать отца? Ведь теперь мы точно знаем, что он здесь, где-то рядом. Не может быть, чтобы мы его не нашли. Пойдем вперед, а там решим, как нам быть потом. Девушки перевалили через хребет и в стороне от дороги заметили могилу. «Здесь ведь обитель бессмертных», — сказала Сяошань подруге. «Откуда ж тут быть могилам? Уж не тот ли это могильный холм, о котором говорил старик Дровосек? А вон, посмотри, там на скале высечена могила цветов в зеркале. Интересно было бы знать, что представляют собой эти цветы в зеркале. Жаль, что мы не спросили об этом Дровосека». Подруги отдохнули немного возле могилы и пошли дальше. Они обогнули отвесную скалу и направились по тропке, которая вскоре привела их к арке, выложенной из белой яшмы. На арке крупными иероглифами было высечено «Деревня, луна в воде». Но за аркой, сколько девушки ни глядели, никакого жилья не было видно.